моей гортани есть свойство рефлекторно реагировать кашлем на изумление. Пришлось заставить себя сглотнуть, чтобы не выкашлять кофе на раздевающуюся Сару. «Вижу, Роджер, туго тебе придется», — улыбнулся граф и наклонился поближе ко мне. Я чувствовал тепло его тела и слабый запах, ассоциировавшийся с кедром, юфтью и цитрусом. Декларасьон от Картье или что-то этого же ценового диапазона. «Я ничуть не обижен, Роджер. Ты профи, я тоже. Ты просто хочешь сделать для заказчика хорошую работу. Как-никак, это же они тебе платят. И чем привлекательнее кандидат, тем важнее прощупать его как следует. Предположение, что акционеры Хота были мной недовольны, само по себе не глупое, но на твоем месте я бы привел какие-нибудь доказательства». Я не верил собственным ушам. Мой шаг номер один он просто швырнул мне в морду, заявив, что я разоблачен и что не нужно спектаклей. А теперь перешел к шагу номер два, который у Инбоу, Рейда и Бакли называется «выказать симпатию к подозреваемому, чтобы ввести беседу в нормальное русло». А самое невероятное, что внутри у меня, при том, что я ведь в точности знал, что делает граф, нарастало то самое чувство, о котором я столько читал. Потребность подозреваемого раскрыть свои карты. Я едва не рассмеялся. «Не понимаю, Класс, о чем ты?» Как бы я ни хотел казаться непринужденным, я слышал в своем голосе металлические нотки и чувствовал, как мои мысли вязнут в сиропе. Я не успел мобилизоваться и перейти в контрнаступление, как услышал следующий вопрос. «Деньги для меня — это не мотивация, Роджер. Но если хочешь, давай попробуем поднять мне оклад. Треть от большего...» «Тоже больше». Теперь это он вел допрос и перешел от шага номер два сразу к номеру седьмому — предложить альтернативу. В данном случае — предложить подозреваемому альтернативную мотивацию для признания. Превосходно сработано. Он мог бы, конечно, затронуть еще и мою семью, сказав что-нибудь насчет того, как гордились бы мои покойные родители или моя жена, узнав, как я продавил повышение оклада и, соответственно, собственные комиссионные. Но Класс граф понимал, что это будет чересчур. Он, разумеется, знал все. Поэтому я просто признал его победителем. «Окей, Класс», — услышал я собственный голос. «Сдаюсь. Все именно так, как ты говоришь». Граф снова откинулся на спинку кресла. Он выиграл и теперь облегченно выдохнул и улыбнулся. Не торжествующий, а просто довольной улыбкой. Просто от того, что все позади. «Привык побеждать», — черкнул я на листке, понимая, что тут же все равно его выброшу. Примечательно, однако, что это не воспринималось как поражение. Скорее, как облегчение. Да, настроение у меня было просто-напросто превосходное. «Заказчик требует, однако, определенности», — сказал я. «Не возражаешь, если мы продолжим разговор?» Класс граф закрыл глаза, соединил вместе кончики пальцев и кивнул. «Отлично», — сказал я. «Тогда я хотел бы, чтобы ты рассказал мне о своей жизни». По мере того, как Класс граф рассказывал, я делал записи. Он был младшим из троих детей в семье. Родился и вырос в Роттердаме. Это портовый город с жесткими нравами, но семья принадлежала к привилегированному сословию, отец занимал высокий пост в Филлипсе. Норвежский язык Класс и обе его сестры освоили, потому что каждое лето проводили на даче у дедушки и бабушки в Суне. Отношения с отцом были напряженные. Тот считал, что младшего слишком балуют, и ему недостает дисциплины. «Он был прав», — улыбнулся граф. «Я привык добиваться результатов и в школе, и в спорте, безо всяких усилий. Но лет в 16 все это мне наскучило, и я завел знакомство с, что называется, сомнительными компаниями. Найти их в Роттердаме труда не составляет. Старых друзей у меня тогда не было, новых тоже не появилось. Но у меня были деньги. И я начал систематически пробовать все, что было запрещено. Алкоголь, марихуану, проституток, мелкие кражи и кое-что похуже. Дома отец считал, что я занимаюсь боксом, и потому прихожу домой с распухшим лицом, расквашенным носом или подбитым глазом. А я проводил все больше времени в таких местах, куда меня пускали, но главное, где они лезли в душу. Я не знаю, нравилась ли мне моя новая жизнь. Окружающие видели во мне эдакого чудика, одинокого подростка, который непонятно откуда взялся. Именно это меня привлекало. Спустя какое-то время мой образ жизни начал сказываться на отметках. Впрочем, я не особенно переживал. Но отец вдруг спохватился. И я словно добился, наконец, того, чего хотел все время. Внимание отца. Он говорил со мной спокойно и серьезно, а я в ответ огрызался. Несколько раз сказал, что он вот-вот сорвется. Я был в восторге. Он отправил меня к дедушке с бабушкой в Осло, где я доучивался 3 года в школе.